эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Владимир Анатольевич Лукашенко, нейропсихолог, психолог, философ, писатель, член Международной ассоциации психологов, член Российского союза писателей, основатель научно-образовательного предмета, у нас написано на сайте. И Алексей Орлов ведет сегодня эфир и помогает в техническом плане. Алексей Щербаков, это я. Передаю, Алексей, тебе микрофончик для ведения эфира. Благодарю тебя, Алексей, за представление. Ну что ж, как говорится, не отлагая в долгий ящик, приступим. Владимир Анатольевич, давненько мы с тобой не встречались, давненько не видались, с той поры утекло много воды, реки сменились не один раз, и вот хочу попытать тебя, что у тебя нового в жизни, но перед этим, наверное, следует нашим радиослушателям, зрителям напомнить себе, тем более, что Алексей так с неверием сказал, вот у нас так написано. Может, там что не так написано? Расскажи немножечко о себе. Ну, сначала добрый-добрый день всем, добрый вечер. Я бы так сказал, сначала не про мужчину и женщину эфир, это, видимо, какой-то старый, еще с 16-го или какого-то года там наш эфир был. Мы сегодня говорим о ментальной каллиграфии. Это действительно предмет, это предмет, образовательный предмет, научно-образовательный предмет, который занимается когнитивной сборкой ума, речи и тела. А еще лучше мы можем сказать, что цель ментальной каллиграфии, это цель, которую мы должны достичь, это научиться писать свою жизнь каллиграфическим почерком. То есть это работа с нашим умом, с нашим мышлением. Каллиграфически мы, может быть, научимся писать руками, а вот мыслить каллиграфически мы еще не научились. Вот примерно так. А что было, что случилось? Конечно, очень много воды утекло, в то же время притекло много воды. Слава Богу, мы увеличиваемся в размерах, в уме, наверное, становимся больше, мудрее. Да, с тех пор я получил квалификации соответствующие, и нейропсихолога, и стал философом, таким действительно официальным с образованием. А был вроде бы, мы все философы без образования, а тут с образованием. И многое, как мне кажется, сделал в своем направлении. Вот мы сегодня, наверное, об этом будем разговаривать. Итак, у нас несколько пунктов намечено нашей беседы, чтобы так не уходить в сторону. Первый из них, вот как здесь прямо у меня написано, существующее положение по этому вопросу в обществе, в образовании, в развитии человека, профессионализм, культура, общение, творчество и интеллект. Но что у нас существует вообще по этому направлению в обществе? Вот твои наблюдения, твои мысли. Ну, первое, я, конечно, не хочу становиться на такое положение кликушества. Ой, у нас все плохо, у нас все раньше было лучше. Но что-то, в принципе, придется отметить. Ну, я и раньше отмечал. У нас цивилизация вроде бы как растет. Она становится больше. Мы столько много умеем. У нас есть очень много компьютеров, которые за нас что-то делают. Но мы с этим, за нас что-то делает, начинаем терять свой потенциал. Интеллектуальный потенциал. Мало того, мы еще начинаем почему-то создавать, еще не по свой, не освоив потенциал, теряя, создавать искусственный интеллект. Создавать, описывать, называть искусственным интеллектом то, что никогда им не было и не будет. И это настолько сейчас стало, я бы сказал, пограничным таким вопросом, что вот просто надо обязательно об этом говорить. Что у нас творится? У нас творится то, что мы перестаем думать, мы перестаем размышлять, мы перестаем решать задачи. За нас все это решается, и у нас есть такие моменты общей договоренности, куда мы, или общие правила, куда мы с вами запускаем силу своей мысли. Мы, да, надо так делать, да, пускай это будет так делать, я буду думать так, как все нам сказали. А что мы получаем? Мы получаем очень печальную картину с нашим мозгом. А будем так говорить. что, где находится мысль, никто не обнаружил, как не резал мозги. И Бехтерева Наталья сказала так, что, ребят, нету в этой каше, в этих срезах этих мыслей, они где-то еще находятся. То есть человек, как такое деятельное сознание, сознание как познавательная способность, это большая система, в которую входит и тело, и система внутреннего жизнеобеспечения, и мозг, и то, что основатели нейропсихологии назвали система функций высшей психической деятельности, то есть сознание. И получается так, что если мы, еще и социальность такая есть, мы же друг с другом решаем эти вопросы, если мы перестаем развивать вот этот большой комплекс, у нас получается, что у нас перестают развиваться все наши свойства сознания, начиная с самых простых, с наших, вот то, что в мозгу у нас, нейронов, нейронных сетей, с наполнения нашего мозга. То есть наши паттерны или шаблоны решения задач, выстроенные в виде нейронных цепей, это не только, это вот не искусственный интеллект, в естественном интеллекте нейроны соединяются между собой в цепи и действуют там, работают там, будем так сказать, они у нас становятся такими постоянными. То есть, по идее, у человека должно быть в день примерно несколько цепей прекращать свое действие, несколько цепей создаваться вновь. А если они постоянно работают, то мы видим совершенно простую картину. Вот, я не буду умничать сильно, но можно представить. Представьте, у нас тут миллиарды клеток, десятки миллиардов нейронов, и вот из них работает вот столько. А это означает, что и поступление кислорода, веществ, необходимых для деятельности, вывод шлаков из мозга осуществляется только в эти области. Остальные у нас спят, сидят, ну, естественно, что они и шлаки какие-то свои, там, кусочки молекул выбрасывают, но они остаются без нужного кровообращения, без нужного обогащения какими-то веществами. И это проблема. Это действительно проблема, которая у нас начинает появляться уже в пожилом возрасте. Поэтому целая часть, огромная часть ментальной каллиграфии, или того, чем я занимаюсь, идет в такую большущую программу, которая называется интеллектуальное долголетие. То есть мы, начиная с рождения, начинаем свой потенциал, гигантский потенциал закапывать. Вот то, что у нас сейчас есть, это есть, я бы сказал, на уровне таком коллапсирующем, прогрессирующий, коллапсирующий. Если мы не думаем о чем, что мы должны что-то сделать новое, если мы вообще перестаем думать, перестаем обращать внимание, мало того, наша, на сегодняшний момент наша память кратковременная рабочая в несколько раз уменьшилась. По исследованиям, которые были в конце прошлого века, 12-19 секунд составляла наша рабочая память, в которой мы находились настоящим. На сегодняшний момент, как вы думаете, сколько это? Даже боюсь предположить. Ну, смотрите, как интересно, откуда можно взять сейчас. Эти исследования уже, они не, я бы сказал, не открыты. Потому что это уже такие данные, которые могут даже людям с оставшейся маленькой памятью привести в ужас. В рекламе считается, что если ты за 6 секунд не успел человека видеоролика зацепить его, и чтобы он обратил внимание, нажал кнопочку, то все, он ушел. То есть менее 6 секунд. Клиповое мышление вы тоже слышали, что это такое. Вот клип, вот дын, дын, дын, картинка. Маленькие наши детки, они уже не сидят, не смотрят какой-то сюжет долго. У них должен быть сюжет в этом телеке или в чем-то еще быстро меняться, потому что длительное какого-то времени не умещается в рабочую память. Очень пластичен мозг сам по себе. Тоже была открыта пластичность нейронов, что они перестраиваются, они... нервные клетки типа не восстанавливаются, это неправда, они восстанавливаются, они заново новые появляются, все это есть, но тогда, когда есть необходимость. И эта необходимость в нашем большом таком сообществе человеческом, она перестает иметь место. Вот что у нас сейчас творится. Если у нас, можно тоже тут немножко покликушествовать, так сказать, поплакаться, если у нас вместо образования теперь услуга, ну, образовательная услуга или просто обучение, то что тут говорить? То есть у нас мы переходим на шаблоны, переходим на алгоритмы, что в принципе, как сказать, очень похоже на то, что мы делаем с так называемыми языковыми моделями. Это то, что мы называем тем самым искусственным интеллектом. То есть мы, получается, становимся в нашем действии, в нашем интеллектуальном действии, становимся даже ниже уровня интеллектуальных, вот этих вот новых интеллектуальных языковых моделей. Что это тоже, это ужасно. Это ужасно, когда, ну, сами, вот я опять же по современное состояние, когда там десятки тысяч этих копирайтеров увольняют, потому что за них пишут тексты роботы. Это, конечно, не то, что не радует. Это для меня это нонсенс, как это может быть. Значит, получается, настолько они уже были плохи, что за них пишет все языковая модель процесса. Ну вот, это общая такая у нас сентенция на сегодняшний момент. Но у нас есть плюсы большие, у нас есть пока еще большая основа, пласт такой интеллектуальной мощи, я это говорю не чисто теоретически, поскольку я занимаюсь вот даже сам целую неделю, у меня расписано в нескольких библиотеках Питера, мы занимаемся с пожилыми людьми от 60 до 80 с лишним. Это огромная мощь потенциала, которая существует. Кстати, в эти годы, если мы начинаем изучать, ну, я уже как будем говорить, как нейропсихолог, это все изучаю, как ученый, очень большой потенциал интеллектуальный. Он существует, его немножко нужно восстановить, и он есть. Слава Богу, он есть, им нужно воспользоваться. И внуки на сегодняшний момент, получается, что они как бы соединены с этим, с этой основой. Есть какие-то маленькие уже ручейки, приходят с внуками, занимаются тоже. Маленькие ручейки, которые дают нам надежду, что мы с нами еще не все плохо совсем. Вот что мы сейчас имеем. Хорошо. Ну что ж, здесь прозвучали некоторые слова. Давайте уточним, эти образы раскроем для того, чтобы, основываясь на понимании, двигаться дальше. Итак, прозвучало слово «интеллект» и прозвучало слово «искусственный интеллект». И вот давай-ка разберемся с этими словами. Интеллект, что это такое? Что такое искусственный интеллект? Ну, мне уже понятно, что нас превращают в биороботов, которые мыслят как компьютер, да, нет, нолик, единичка, нолик, единица, хорошо, плохо, все. То есть опускают нас до уровня плинтуса. Но все-таки интеллект – это нечто более интересное, чем да, нет, это что-то, наверное, другое. Вот давай расшифруем это. Ну, давайте. Во-первых, давайте начнем с того, что называется искусственным интеллектом. Хотя, именно почему мы называем то, что это можно определить? Исходя из того, что это ограниченное определение имеет ограниченный функционал, ограниченные свойства определения. Это языковые модели, в которых запихивается все, что можно, всякие варианты взаимоотношений, смыслов, которые в этой языковой модели, они отдельно ранжируются. И потом на основании обучения, вот, понимая, как это, вам бесплатно вы научитесь работать с искусственным интеллектом. Это просто людей бесплатно вытаскивают и учат искусственный интеллект, эти модели учат работать с текстом, с информацией, даже не смыслами. Смыслы рождаются только у человека. Все, больше ничего. И называется он даже не искусственный интеллект, а по-английски, по-моему, Agrifactical Intelligence. То есть что-то такое, слово такое не искусственное, а вот такое. Но его воспринимают как все-таки интеллект. А интеллект это ведь не нечто отдельное, это всего лишь способность, это функция человеческая. Функция познавать мир. Вот что такое интеллект сам по себе. Мы дальше пойти не можем, потому что мы будем говорить про сознание. А сознание это мы сами. И сами мы себя определить не можем вообще. Потому что существует такая теорема Гёделя о неполноте, которая в переводе на простой человеческий язык означает, что если ты хочешь покрасить пол в комнате, то ты его не покрасишь полностью, пока из нее не выйдешь. Тогда ты уже в этой комнате присутствовать не будешь, значит, это будет неполное описание тебя. То есть ты всегда выходишь из себя, когда описываешь себя. Вот такая у нас есть такое обоснование, такое определение, которое не дает нам выйти на определение интеллекта. Интеллект – это способность, это функция, это качество сознания. А сознание человеческое, оно, если мы определяем, то мы описываем. То есть мы должны поставить границу вот такое, лево, вправо, столько весит, столько обозначается. Но мы сознание писать не можем, потому что оно открыто, оно трансцендентно. Никто не может до сих пор, если сказать, где находятся мысли, это действительно так. Мы сигналы талуем, что-то с ними делаем. Но что такое мысль, что такое мышление, мы это не можем ни пощупать, ни определить. То есть, естественно, мы не можем сказать, что сознание – это вот это. А интеллект – это свойство сознания, его качество. И вот в этих определениях, конечно же, трудно разобраться, особенно трудно разобраться, если ты вот никогда этим не занимался. Но с другой стороны, я бы так сказал бы, каждый из нас, где бы он находился, на какой бы должности, работе, образовании, он человек. То есть в себе разобраться должен каждый. Хотя бы, ну, хотя бы просто определить, кто я на самом деле. Вот запутал еще больше. Да, все мозги я разбил на части, все извилины заплел. Ну, теперь канатчиком дачем обратился, чтобы нам второй укол сделали. Хорошо, давай так, попробуем с другой стороны к интеллекту подойти. Интеллект сам по себе не существует, он чем-то определяется, из чего-то складывается. Вот у человека есть какие-то способности, которые могут быть физического плана, ментального плана, да? И вот эти способности откуда-то берутся? Ну, вот качество, способность человека и относительность этих способностей, вот как ты это для себя определяешь? Значит, для себя определяю просто исходя из такой, такой сущности, которую я вел, она очень удачно, успешно живет, работает и в работах моих, и среди людей, которые воспринимают это конструкция ума. То есть мы имеем некую конструкцию ума или умопостроение, которая у нас может быть, я бы сказал, не очень объемным, помещает определенное количество мыслей и все. По какой причине? Да, по причине того, что все занято шаблонами. На свободное мышление не остается ничего. Или мы изменяем конструкцию умопостроения, мы снимаем с себя вот это ведро шаблонов, и мы таким образом даем возможность более сложную систему для мыслительной деятельности в себе восстановить, создать. Вот как я могу это определить. Но тут такой момент есть. Эта штука, она виртуальная сама по себе, мое определение. Но исходя из того, что не то, что это мое убеждение, тоже мой опыт, я это просто вижу. Человек изначально, любой человек, неограниченно совершенен. То есть он имеет неграничное совершенство. Может кто-то сказать, что да, божественное начало есть, значит, он совершенен. Пожалуйста, можно и так сказать, то есть некую трансценденцию подключить. Это правильно, человек чем-то должен обозначить. Опять же, он чем-то ограниченным обозначить. Но человек существует в этой нашей бытийности. А бытийность наша ограничена чем-то. И вот свойство сознания быть способным что-то уметь, здесь что-то как-то участвовать в этой жизни, это и есть такая перемычка или лифт между неограниченным совершенством и своим ограниченным бытием. То есть человек свое неограниченное совершенство постоянно в этом бытие, он его имплицирует, он его сюда проталкивает. Он может чтобы редко делать, может еще что-то делать от души. Может сказать от души, от сердца, вот откуда это все идет. Он может это делать, а может этого не делать. Он может вполне даже забыть про свое совершенство, жить только своими внешними шаблонами, связями, убеждениями и так далее. И вот когда мы живем своими внешними убеждениями, у нас совершенно не хватает нашего потенциала для того, чтобы что-то сделать самому. Если углубляться все-таки в науку, то любая деятельность человека, она трактуется, любая какая-то, допустим, способность чего-то делать, вот такая, называется, трактуется как система функций высшей психической деятельности. Она складывается из возможностей человеческого мозга и мыслительного процесса. Никто не знает, что такое мыслительный процесс. Я могу только сказать, что это похоже, наверное, на антенное поле и какое-то поле человеческое. И это, эти системы, они у человека, как вернемся к шаблонам стереотипов, могут быть шаблоны стереотипные, которые наработаны, и больше я никуда не иду. А могут быть, захватывать гораздо больше области его и функциональности физиологической, и его запредельно того самого мышления образа. Вот где-то так. Почему я так говорю? Не очень, может быть, даже это все внятно и очень понятно. Потому что в практической деятельности мы осуществляем реабилитацию с когнитивной деятельности пожилых людей именно через вот это вот, вот этот метод. Это Лурия, Выгодский, когда мы выстраиваем систему, систему когнитивных процессов в человеке. То есть мы восстанавливаем его потерянные качества. Ну, так это вот, ну, это долго, может быть, говорить, это все-таки что-то такое специфическое. Разными способами, через какие-то действия, через какие-то, запускаем какие-то процессы размышительного действия, которые помогают выращивать связи нейронные, то есть антенное поле больше строит, мы с ним, так сказать, работаем. Но в то же время мы эти же методы можем применить для того, чтобы у человека среднего, так сказать, развития, если он примет на себя какие-то внутренние себя, обнаружит, что ему это надо, он может воспользоваться этой системой, и получается, таким образом он увеличивает свои возможности, свои способности когнитивные. Так, еще приблизились немножко. Ну, давай следующий шаг сделаем. А вот эти способности человека, от чего они зависят? От генетики, от какого-то развивающего или, может быть, наоборот, убивающего воспитания, от внешней среды, в семье, в обществе, ну, не знаю, там, в стране, в мире. Может быть, экология влияет на что-то. Вот какие у тебя мысли по этому поводу? Ну, у меня раньше были мысли очень простые. От генетики и все. Папа, мама умный, значит, и ты умный. Но практика показала, что нет. Такого быть не может. Я бы так сказал, в первую очередь способности человека зависят от него самого. Вот так, такое совершенно неожиданное сообщение. От того, как он себя обнаружил. То есть все способности лежат в человеке сразу. То есть все получается. Вот я, наверное, с этого надо было начинать. Да, систему выстроили, заработало. Все способности у человека лежат от рождения у всех. Есть, конечно, какие-то, может быть, ну, случаи какие-то патологические. Наверное, есть. Но способности есть у всех, они есть сразу. Их необходимо обнаружить, то есть их необходимо для того, чтобы их обнаружить, нужно обнаружить сначала себя. Кто эти способности будет использовать? То есть их нужно обнаружить, надеть на себя, соединить со своим собственным я. Если мы находим себя не в том месте, то есть начинаем искать себя в роли какой-то, еще как-то не самого настоящего себя, а какое-то внешнее свое проявление, то естественно, что мы эти способности на себя не наденем, мы их не вытащим. Если мы, исходя из того, например, внутреннего ребенка, есть такой термин психологии, мы его найдем, и мы его обнаружим и станем из него, мы тогда, получается, что мы встаем в позицию, когда они для нас все открыты, эти способности. И мы сами уже надеваем на свою жизнь, выбираем ту или иную способность. Вот как-то так. Хорошо, ты вот называл фамилии ученых, но ученые, они в каких-то направлениях науки действуют. Может быть, есть какие-то направления научные, которые тебе близки, понятны, и которые ты разбирал, и, может быть, можешь отметить, ну, например, там, евгеника, нейрофизиология, нейропсихология, или что-то, может быть, еще? Ну, конечно, да. То есть, чем я пользуюсь, и чему я доверяю? Естественно, это нейрофизиология. Для меня это, в принципе, вот на сегодняшний день, чем глубже я в нее вхожу, а это уже долгий процесс, уже, наверное, не один десяток лет, для меня это всегда открытие. Столько всего есть и почему-то не применяется, что мне просто удивительно. Ну, потому что, наверное, что нейрофизиология, значит, надо деток нормально выстраивать, чтобы они умели писать, там афазии не было, а дислексии не было, чтобы они могли читать и так далее. И все, больше ни о чем не думаю. Или восстанавливать там, как это делал Лурия после войны, с людей с действительно серьезными травмами, там, с ранами головы там, и так далее, мозга. А далее, это, конечно же, философия. Философия – мать наук, Но только все-таки философия такая открытая, большая. Философию я больше всего, конечно, современных. Мне не то, что я не могу сказать, нравится, это неправильно говорить. То есть то, что помогает и открывает, это Мамардашвили, допустим. Это действительно серьезный такой философ. Конечно, основатели философии, Сократ, Аристотель, там есть очень такие серьезные, я бы сказал, вещи, но я могу углубиться слишком сильно. Мишель Фуко, я бы так сказал, основатель субъектности, искусство быть собой Мишеля Фуко, превосходная работа, в которой мы начинаем искать себя и находить себя. Как ни странно, а может быть это не странно, к сожалению, до сих пор не срослись психология, нейропсихология и квантовая физика. Потому что такая вещь, как интерпретации мировые, то есть квантовая физика рисует, а как же миры получается? Мы же знаем, типа, мы же квантовую физику придумали, говорят ученые квантовой физики. А как же получается мир, если вот так вот все зависит? Кот Шрёдингера там посмотрел, частица родилась, не посмотрел, она там осталась. Так вот, есть мировые интерпретации, и одна из них, она просто сияет в психологии, в нейропсихологии, так я немножко, так сказать, ушел в сторону. Это расширенная многомировая интерпретация Веретта. Расширил ее Менский, очень интересный наш советский, русский ученый, в советском смысле наш российский ученый, который указал вообще замечательную вещь, в котором сама по себе она говорилась так, что сознание превращает из квантовой реальности, где все варианты есть, существует наш сосуществующий мир целиком. А здесь Менский дал такую позицию, что сознание – это функция, которая воспроизводит эту декогеренцию. Ну, тоже слово такое. То есть квантовый мир – это когда все есть, все варианты, во всех, все совершенствуется, практически значит, ничего нет. То есть все когерентно, то есть все светится одинаково. И вот возникает какой-то взгляд на вещи, а вот это наше сознание. Она как функция преобразует, то есть еще как бы это волновая функция, это математику тоже надо добавить, превращает это все совершенство в конкретику, в которой мы живем. То есть получается, что все эти науки исследуют, то очень просто. Каждое наше состояние создает окружающую нашу действительность. Все. Если ты в позитиве, все будет хорошо. А не просто действительность эмоциональную, а действительность событийную в том числе. И это действительно работает, это есть. Да, я думаю, слежу за чатом, Ас Николаевич написал, какой серьезный дядька. Да, так с нами не забалуешь. Да. Ну что ж, ладно, давай попробуем дальше двигаться. Вот все это должно быть как-то систематизировано. Все это через какую-то систему взаимосвязи должно передаваться. Ну и вот, может быть, стоит так немножко еще пофилософствовать в сторону системы функций высшей психической деятельности. Вот высшей психической деятельности и вот эти вот самые функции, которые здесь, система функций, которая в ней находится. Вот про это давайте что-то поговорим. Давай, значит, вот, скажем так, речь. Речь, мышление и речь – это отдельный, очень серьезный раздел вообще человеческой жизни. Сами знаете, сами научились говорить в детстве, да? Проходили огромное количество ступеней, чтобы овладеть речью. Это вот действительно система функций высшей психической деятельности – речь. Она должна быть осмысленной. И она не только осмысленна, она еще задевает у нас огромное количество внутренних там, мышц, движений, возвратных механизмов наблюдения. Мы должны слышать, мы должны вычленять речь какую-то другую, чужую. Мы должны, где-то мы не хотим, знаете, да, говоришь ребенку, а он не слышит, потому что не хочет слышать. То есть у него есть еще собственные какие-то функции, которые говорят, я не буду это слышать, буду это слышать. Очень сложная функция. Но если вы... сейчас такой ересь скажу, которая меня в свое время поразила, ну, я, в принципе, догадывался. Но это тоже наука, это вообще никакая не экстрасенсорика, а какая-нибудь там эзотерика. Слушайте внимательно. Мышление и речь имеют разную генетическую основу. Что это означает? То, что есть речь, есть мышление. Есть речевое мышление, которое связано с речью, а есть неречевое мышление. Знаете, что это такое? То есть у нас, наше сознание владеет еще такой областью, в которой оно имеет дело с смыслами, неречевыми смыслами. Неречевыми — это значит не образами. Скажут, а вот образы, там я там сижу, там медитирую, мне там образы пришли, там розовый слон, еще что-то. Нет, образов нет, потому что это тоже речь, это тоже алфавит. И они связаны между собой. То есть мы можем сказать, что неречевое мышление является базом. Это и есть как раз функция, которая, наверное, близко к той функции, которая декогерирует квантовую реальность, наш ньютоновский мир. Вот что такое система функций. Есть системы функций более простые, но система функций, которые психической деятельности выше, которые, допустим, эмоционально завязаны на что-то. Да, связано с речью, с движением, конечно, может быть связано. Типа, я разозлился, бросил что-то, но все равно мы проходим через речь. Если рассматривать это как функция подречевой системы, то есть тоже такие функции эмоционального плана, связанные с телом, опять же. Эти же функции и подфункции, будем называть так, они влияют на наше здоровье. Недаром вот есть такое у нас психологов, пирамидка, что если ты не решил дело на смысловом уровне, это ушло в эмоции. Если ты эмоционально это все не вытащил, это ушло в тело. А если ушло в тело, то это ушло в болезнь. То есть все это, все эти функции взаимосвязаны. И может, тут тоже надо понимать, что это обозначение такое, которое принято, с которым работает некий язык, некая онтология, которую мы называем, это система функций высшей психической деятельности. И мы с ними работаем, понимаем, что это такое. Работаем вместе с кем-то и как. Так-то человеческое сознание, конечно, оно труднопостижимо. А в конечном итоге мы видим, что оно ни из чего не состоит. Но да, это уже нам не очень, наверное, пока что пригодится для практической деятельности. Нам нужно определять, нам нужно что-то с ним делать, нам нужно улучшать свою жизнь и жить счастливо. Хорошо. Ну вот теперь давай после такого вот, опять же, пласта, который многим, наверное, не сразу дастся, я вообще обратил внимание на то, что клиповость и эмоциональные всплески через эту клиповость побеждают, потому что это свойственно рептилоидному, да, мозгу, где-то просто все ха-ха-ха-ха, да, бежать, хватать и так далее. Побеждают на уровне животного начала, а давайте там поиграем, а давайте повозимся, поэмоционируем, а что дальше, непонятно. И вот на этот уровень нас опустили, между там рептилиями, животными мы как-то находимся по мировосприятию, вот через эти клипы дурацкие, там юморинки и так далее. И поэтому я обратил внимание на то, что какие-то серьезные темы, которые помогают человеку что-то понять и осознать, привлекают меньше людей послушать эфиры, посмотреть какие-то видео, какие-то тесты, может быть, пройти, чтобы себя понять. А вот такие эфиры, где разговор идет про сверхъестественное, про шизотерику, может быть, где-то там про какие-то заговоры, что все пропало, привлекают тысячи, десятки, сотни тысяч просмотров там за день, там, за два, за три дня. Ну вот, это говорит о том, что на самом деле мы находимся в очень тяжелой ситуации. На самом деле нас опустили чуть ли не до уровня плинтуса. И если мы так дальше будем продолжать, то нас вот этот самый искусственный интеллект и вот эти роботы очень быстро заменят, потому что мы начинаем мыслить как они, мы начинаем действовать как они по программам, по шаблонам, но при этом они-то 24 часа в сутки могут работать. Они не болеют, у них силы хватает, а у нас ресурс, ну, не покушал, все, сдох, да, Бобик сдох. И поэтому, когда бизнесмен какой-нибудь посмотрит на биоробота, вот, которого человека превратили, да, которого надо кормить, поить, который там плачет, что-нибудь ему нужно, там эмоции какие-то, либо на робота настоящего скажет, да ну, ребят, нафиг, давайте я лучше роботов куплю, да и все будет проще. И поэтому человек проигрывает роботам. Вот опасно, очень опасно сваливаться вот в этой пике упрощенного понимания жизни и становиться на уровень биоробота, потому что биороботы, в общем, по большому счету, не нужны. Сегодня технологии, техника очень большой шаг вперед сделала, и поэтому человеки вот такие вот пустышки, никому не интересны. Ну вот давай дальше попробуем разобраться. А есть ли вообще пути получения вот так называемых сверхспособностей, которые, например, там основаны, ну, скажем так, не на том, что вот так одна бабка сказала, не на том, что мне почудилось, причудилось, а на каких-то научных исследованиях, подтвержденных практикой? Ну, конечно, есть. Только здесь возникает такой вопрос. Подтвержденной практикой, да, а научных исследований тоже у нас они, я бы так сказал, те, которые действительно это делают, они быстро уходят с публики. Вот есть Роджер Спери такой. Он получил Нобелевскую премию за изучение литерации и за изучение раздельного существования полушария головного мозга как раз по поводу систем функций высшей психической деятельности. Но у него были практически совершенно вопросы, за что, что, какой раздел изучает, и как эти новые системы воссоздавать. Новые системы, получается. Ну, например, вот так скажем. Правое полушарие, оно не умеет говорить, а левое полушарие говорит и делает. Правое полушарие закладывается, допустим, какое-то действие, которое должно произойти в определенный момент, и все. И человека никаким этим самым нельзя вытащить этим детектором лжи вытащить эту информацию, поскольку правое полушарие не умеет говорить. Но по какому-то знаку человек берет какой-нибудь там предмет и начинает всех убивать. А как вот это все существует? Это все есть. Естественно, как это сделать? Это тоже есть. Но ведь сделать можно по-разному. Можно сделать, чтобы было плохо, а можно сделать, чтобы было сверххорошо. Естественно, что такого рода, как только они появляются в науке, они быстро уходят с горизонта, такие исследования. И наоборот, потом они объявляются, что-нибудь появляется похожее. Да, нет, это нельзя это сделать. Надо понимать, что система такова. А действительно, есть, я бы сказал, не очень сложные пути, чтобы открыть больше комнат. Я же не просто так сказал, что действительно человек изначально совершенен, и все способности у него есть. Я, исходя из, опять же, это мой опыт работы с людьми, могу сказать, что сегодня человек находится на уровне не Homo sapiens, а хотя бы Homo erectus. Потому что Homo sapiens – это настоящее, которое открыл себе. Не надо нету сверхспособности у человека, есть нормальные способности. Нормальные способности, которые мы сейчас воспринимаем как сверхспособности. Это удивительно, но это факт. Как это делается? Ну, очень просто. Вот смотрите, опять же, реабилитация. У человека, допустим, пришел он с какой-нибудь боевых действий, у него там пуля прошла, кусок головы нет. Есть несколько путей этой реабилитации, в том числе реабилитация, которая выстраивает новую систему функций выше психической деятельности. Допустим, систему функций речевую, еще какую-то. И она работает. Получается, у нас есть какая-то поломка, система работает. А вот, допустим, пришел человек, у которого все хорошо. То есть на сегодняшний момент у него вот есть какой-то уровень. Почему бы нам не воспользоваться этим инструментом для создания системы функций, которая будет давать нам качество сознания человека на более высоком уровне, используя тот же инструмент. Если у нас у меня есть молоток, которым я сколочу избушку или поправлю там сломанную стену, я могу этим молотком сделать и какой-то храм. Тем более, что это не молоток, а все-таки работа с мозгом. Это есть и даже есть ходы и пути, как это сделать. Еще они были в 60-х годах прошлого века. И я могу сказать, что они использовались. Они использовались в 70-х, 80-х годах. У нас в Советском Союзе при подготовке там каких-то, так сказать, специальных, так сказать, людей, которые специально должны были с высоким навыком, скажем, интуиции быть. Интуиция вообще, Роджер Спери вообще официально заявил, это то, что живет у нас в правом полушарии. Там находится интуиция. Такое было его высказывание. То есть мы можем воссоздать новые функциональные системы или функциональные системы, улучшающие наши качества, которые у нас есть. У нас чуйка и, допустим, интуиция есть. Объемное мышление. Ну, такая штука, которая... Это великолепная вещь. Это мы можем сделать с помощью того, что у нас есть. Ну вот, скажем так, вот то, что я рассказывал в начале, в нашем большом проекте «Идеи», вторая часть «Идеи», интеллектуальное долголетие, а вторая часть получается естественный интеллект. Вот мы и планируем то, что есть, собрать и запустить дальше то, чего нет, в эту плоскость или в этот объем. Хорошо, еще несколько реплик из чата. Реда написал: ум без любви – это хитрость. Дальше Алексей Чу: глубоко копай. Дальше Реда: образование, образное мышление – это видеть картину целиком, и нас, а нас учат кусками. Но такие реплики приходят, наблюдая, иногда улыбаюсь. Да, я согласен 100%, особенно по кускам. Вот сейчас это буквально как раз сказал про объемное мышление. То есть одна из задач, которой, допустим, мы занимаемся, ментальная каллиграфия занимается, это приобретение объемного мышления. Тема очень замечательная, она стоит отдельно вообще, так сказать. Сейчас мы столько ума туда накидаем, что люди скажут: да ну вас на, подальше куда-нибудь. А что касается кусками образного мышления, ну, первое, это правильно, но второе неправильно, потому что нам типа дают. Я бы так сказал: давайте мы откажемся от этого императива. Нас сделали, нам дают. Никого нету, кроме вас, дорогие друзья, которые могут сделать с собой, со своим сознанием все, что захотят. Никто не мешает. Можно этим заниматься, можно это... Можно делать объемное мышление, образное, большое, красивое. А что касается любви, ну, здесь как раз очень интересное есть такое выражение, может быть, слышал. Ну, все слышали, да? У него душа широкая. Да? Широта души определяет такие качества, как любовь, как вместить в себя беды другого. Так это и есть то самое объемное мышление. На каком-то моменте мы любим, как бы выбираем. Это плохое, это хорошее. Маленькое мышление, оно начинает вот эта вот граница, это я, это не я. Потом мы начинаем расти в своем мышлении, мы вмещаем всех, плохих и хороших, мы просто любим. Это означает, что нам хватает нашей размышлительной деятельности, нашего сознания, чтобы вместить в себя всех. Это называется уже любовь. Поэтому любовь, как сказать, она, естественно, первична, но любовь с умом – это мудрость. Хорошо, давай поговорим вот про интуицию и творчество. Интуиция, что это такое, и творчество, что это такое, как это все работает? Интуиция. Интуиция и творчество – это, опять же, я бы сказал, области, которые не имеют границ. Если я что-то делаю, исходя из каких-то принципов, исходя из каких-то правил, ну, наверное, это все-таки ремесленничество. Если я делаю, исходя из того, что мне откуда-то неизвестно пришло что-то такое, то это творчество. Вот когда, допустим, пишешь стихи, можно соблюдать правила, можно поступать как искусственный интеллект. Это же языковая модель. Можем написать, нужна, значит, ритм, рифма, все. Можно еще что-то сделать. Там, можно разные рифмы написать, разными ритмами. Можно что-то рваное написать. Будет ли это творчеством? Вряд ли. Творчество появляется ниоткуда. Появляется как раз из той неограниченной, сказал бы, части, из божественной части человеческого сознания. Интуиция – это ведь все-таки предвидение. То есть когда интуиция – это такое качество, которое дает нам возможность без логического мышления увидеть то, что логическим мышлением мы не видим. Мы не можем определить. В принципе, определений интуиции много различных совершенно. Но интуиция – качество человеческого сознания, неограниченного внешними шаблонами. Вот если говорить про какие-то определения, попытаться и так далее сделать. Ну вот сложно говорить о таких вещах, которые не имеют границ, правда. Безграничное творчество, безграничное ощущение, безграничные возможности. Понятно. Безграничное впитывание того, что есть, да, это можно бесконечно впитывать. Ну ладно, хорошо. Ну и вот в конце уже нашей такой небольшой беседы сегодняшней, для разогрева, то, что называется, вернемся к тому, с чего ты начал. Ментальная каллиграфия. Вот каллиграфия, многие, наверное, себе представляют, что это такое. А вот давай-ка теперь поподробнее вот это вот твое начальное вступление, твой вброс про ментальную каллиграфию разберем. Что же это такое и как на практике это применяется? Давай. Значит, смотрите все, как получается. Мы живем, исходя из своей мыслительной деятельности. Не думая, мы ничего не делаем, к сожалению. Потому что мы должны что-либо делать, мы оцениваем в соответствии с существующими критериями, правилами, стереотипами. Если мы делаем без ума, это очень хорошо. Так называемое потоковое мышление у нас включается. Мы живем от себя лично, как есть. Но в основном мы делаем из каких-то либо сложных критериев, либо несложных. Несложных, когда мы даже, может быть, и не помним, что за критерии были. Но мы знаем, что это надо делать, это не надо, это плохо и хорошо. Мало того, мы постоянно вовлекаемся, и у нас, как мы уже говорили, очень маленькая рабочая память. То есть я бы так сказал бы, мы очень хаотично живем. Хаотично, и если посмотреть со стороны на мыслительную деятельность нашу, на мыследеятельность, то есть мысли, деятельность, речь, ну это каракули. Это настоящие каракули в нашем мире, в нашем бытие, на месте, где мы живем. Ну, можно посмотреть, как это все отзывается. У нас там и то, что мы называем экологией, и то, что наша просто деятельность, наше взаимоотношение с другими людьми. Очень много каракулей. Это первая часть. Вторая. Нам нужно научиться жить гармонично. Чтобы научиться жить гармонично, нам нужно научиться гармонично мыслить. Мы должны исключить, вот, плохо, конечно, я так говорю, мы должны. То есть, в принципе, я должен, да, я хочу. Чтобы гармонично жить, я хочу гармонично мыслить. Не значит, что я должен, опять же, попадать в какой-то шаблон гармонии. Это означает, что я должен именно, или что я мыслю, исходя из своей собственной внутренней гармонии. То есть я должен найти себя, и я должен из своей собственной гармонии мыслить потоком, чисто, научиться это делать, где-то даже отсекая тот хаос, который рождается в постоянных наших действиях. То есть изменить себя в первую очередь. То есть я должен достичь гармонии ума, речи и тела. Вот ментальная каллиграфия этим занимается. Это такие возвышенные вроде слова, а получается у нас очень простые, это простые практические выходы. Первое, это у человека появляется огромное количество энергии и времени для того, чтобы что-то делать. Потому что он перестает тратить на чепуху, перестает находиться в каких-то собственно созданных событиях. Он начинает жить от себя лично. Он начинает в этой жизни жить. Дальше он начинает управлять свое здоровье. Потому что от гармонии мысли зависит гармония тела. Как ни странно, но есть такая очень интересная теория. Не теория, даже, может быть, ближе к практике. Поскольку если займемся кинезиологией, то мы это просто увидим. Что то же тело – это агрегатное состояние сознания. Вот вода есть, лед, твердое состояние, парообразное. То есть в теле очень много мыслей остаются, негативных процедур, ограничивающих убеждений. Мы затаскиваем в тело, и мы там это все завязываем, чтобы потом, может быть, не развязать. Если мы начинаем гармонично мыслить, это все развязывается. И мы таким образом начинаем, я бы сказал, в физиологическом смысле слова, счастливо жить. А дальше, как только мы занимаемся ментальной каллиграфией, мы выстраиваем гармонию нашего ума, речи и тела, у нас преобразуется конструкция ума, она становится более объемной. Мы вмещаем больше не только мыслей. Мысли, мыследействия, надо что-то делать, куда-то идти. Это технологическая часть. У нас есть еще человеческие части, творческие части. Вообще понимание жизни, понимание, кто ты такой, по идее, получается самым главным вопросом жизни любого человека. И мы начинаем с этим освобождением, с этим объемным умом, мы начинаем в нашей любой повседневной деятельности творить чудеса. Ну вот, допустим, просто вот, позанимавшись немножко, вот у нас есть такие, я тоже собираю какой-то обратной связи. Работает девушка, там проверяет, знаете, огромные есть эти тома всяких документов, которые приносят, нужно их проверить. И человек уже не просто каждую, как обычно, нужно проверить, иначе тут что-то неправильно, все, мир разорвется. Вот так вот перелистывает быстро совершенно и сразу видит, где ошибка. И это не механистическая часть, когда учат скорочтению еще чему-то. Это объемное мышление, когда можно увидеть проблему сразу. Дальше. Объемное мышление позволяет вместо того, чтобы огромное количество итераций сделать логическому мышлению, линейному мышлению, чтобы решить проблему, вернуться, еще где-то это не получится, вот это здесь не получится, вот это, еще куча всего знать, знать информации, увидеть это все целиком. От самого начала возникновения проблемы до его полного решения. Это фантастика, это волшебство. Но опять же, это волшебство для вот сегодняшнего, может быть, линейного такого ума. Но это нормально для человека, для Homo sapiens. Объемное мышление – это нормально. Просто я бы так сказал, что сейчас, наверное, есть такой тот самый так называемый переход в другое качество. Мы там можем много чего назвать, исходя из нашего линейного отношения, линейного ума отношения ко всему. Четвертое измерение, там мы переходим в пятое. Но мы просто действительно становимся объемными. Вот что делает ментальная каллиграфия, к чему мы приходим. Мы не то что дисциплинируем, мы гармонизируем мышление. На уровне сначала нейронов, есть нейропрактики, потом на уровне размышлений, на уровне инструментов различного характера, когнитивных, когнитивного письма, на уровне, ну, я бы сказал, огромное количество инструментов существует на сегодня, причем не, как сказал, шизотерических, да, а нормальных научных инструментов, которые можно найти, усовершенствовать или выдуманных заново. Просто задача очень простая. Снять с себя эти самые, как это, шлак, ну и стать человеком. Хорошо. А ты можешь какие-то дать начальные практики для того, чтобы мы почувствовали, что такое ментальная каллиграфия? Вот с чего начать? Ну, начать нужно с того, что первое, у нас всегда с собой инструмент, который называется умом или сознанием, мы по-всякому это называем. Начать с очень простого, что мы должны как-то в первую очередь захотеть это сделать. Нельзя никого заставить и нельзя это делать, заставлять кого-то измениться. Если у нас есть такое желание или хотя бы попробовать захотелось, все, значит, это первое упражнение пройдено. Второе упражнение – это начинать исследовать свой ум. Вот попробуйте такое простое упражнение, в то же время оно вызывает на разные, так сказать, эмоции, состояния. Попробуйте найти момент, когда вот остановиться, вот мы что-то делаем туда-сюда, мы о чем-то думаем, пошел на кухню, сделал что-то, я должен вот это, мысли у нас роятся в голове. Остановитесь. Либо это будет телефонный звонок, либо сами решите, стоп, что я сейчас думаю? Вот это. А что я думал до этого? Вот это. А что я думал до этого? Вот этого. Вот это. Насколько мысли вы сможете назад себя вспомнить? И вы почувствуете, что 3-4 мысли вы вспомните одним образом, остальные у вас будут совсем по-другому вспоминаться. Но это без... Вообще у нас нет ничего в руках, ни в ногах, ни в чем. Мы просто своим умом это делаем. А для того, чтобы нам по-настоящему что-то сделать, перестроить свою систему, нам необходимы так называемые символические ключи. Это вот как раз вопрос по перестройке системы функций высшей психической деятельности, когда мы перестраиваем ее. А системные эти ключи являются речь, письменная речь. То есть для этого нужно писать. Писать определенным образом и думать определенным образом. Вот можно за такое упражнение взять, ну тоже это, наверное, надо все-таки показывать, как писать. Ладно, не будем о сложном, это можно потом даже сделать какой-то урок, я как-то даже делал, и с демонстрацией, как это делается. А вот попробуйте, сейчас подумаю, что можно сделать такое. Да, попробуйте взять ручки в две руки. Смешно будет, но я так скажу. Поскольку интеллектуальное долголетие начинается с рождения, это упражнение является одним из основных профилактики Альцгеймера. Из центра на листе бумаги. Вот, начинаете вот отсюда. Написать в разные стороны. Вот возьмите, напишите какое-нибудь предложение, любое, которое выберете. Но писать синхронно, двумя руками. Одномоментно. Писать нужно прописными буквами слитно. У нас получится, правая рука пишет, как всегда, а левая будет писать влево зеркально. Тут мы огромную работу даем нашей системе. И вот мы пишем зеркально, эти буковки, слова связаны. А если вы будете сочинять стихотворение на тему, скажем, бесконечность, то это будет великолепный эффект. Очень тяжело, может быть, дается сначала. Почему? Потому что мы начинаем включать логику. Ой, тут неправильно, вот тут надо поправить. А вот это я не могу прочитать, а я плохой, мне не получится никогда. Вот это третье упражнение, выключите это все нафиг. Вы, люди, у вас все получится, и когда мы что-то делаем, нам не нужно оценивать, нам не нужно плодить суждения, ну и так далее. Это уже не упражнение, это уже образ жизни. Ну и в принципе, я так скажу. Значит, у нас есть для начала целый комплекс упражнений, которые необходимо выполнить от и до. Занимает он порядка 5 часов. Порядка 5 часов мы пишем определенным образом, думаем по-разному, смотрим на то, что мы пишем. У нас есть лента Мёбиус, которая у нас межполушарное внимание замыкает. И после, конечно, после этого человек ложится спать и хорошо спит. В течение месяца примерно начинается здесь работа, она проходит работа по перестройке нейронных связей и поля самого. Все-таки нейроны — это хорошо, нейронные сети, которые строят с помощью этих самых компьютеров, тоже очень смешная штука, но тоже очень печально, действительно. Но нейронные сети – это антенные сети поля сознания, которым мы обладаем. Которое, наверное, оно общее для всех и большое. То есть мы идентичны, в то же время мы связаны со всем миром. Хорошо. Да, практики эти хорошо, на самом деле, кто пытался делать, кто владеет, все расставляет по своим местам. И не дают мозгу закостенеть. И я хочу прочитать несколько реплик, комментариев в твою сторону. Может быть, ты что-то и будешь комментировать. Вот, например, Геннадий Антонов включился в нашу беседу где-то, наверное, минут 15 назад. И когда ты произнес определенную фразу, он сказал: «Да, все верно, вы правильно дали определение интуиции. Интуиция идет от сознания. Без сознания не может быть интуиции. На логическом мышлении далеко не уедешь». И даже напротив, логики нас научили, чтобы нас удалить от интуиции. Логика ведет только в тупик, не считая простые вещи. Вот так вот. Ну, я согласен целиком, но императив, как я говорил, нас научили, вот он нам будет мешать, он нашей системе развиваться не дает. Бог с ним, научили, все, мы забыли про это. Нам нужно открыть в себе. И таким образом мы подвинем это все. Я могу даже больше сказать. У меня такое впечатление в последнее время, что у нас отжимает планету. И что мне теперь делать с этим? Звонить анунакам или кому-то еще, чтобы нам помогли? Но это не имеет значения, поскольку я обладаю сознанием. Я обладаю сознанием, которое одномоментно здесь ограничено у меня, поскольку трехмерный мир, я тут не могу по-другому говорить. И в то же время оно присутствует в неограниченном совершенстве. Только человек это имеет. И он, благодаря этой одномоментной такой, одномоментному существованию неограниченного и ограниченного, может здесь превращать ничего. Вот представьте, человек пришел, он подумал и начал делать. Он из ничего начал создавать мир. Только он может это сделать. Поэтому надо плюнуть на всех этих, кто нам что-то запретил, что-то дал, переосмыслить и вперед создавать свой мир, открывать в себе все больше. Я постоянно говорю людям, которые пишут, вот от нас ничего не зависит, вот правительство должно, вот министры должны, вот там кто-то еще должен. Вот когда они наконец-то, были даже такие фразы, вот когда вот тот самый Господь Бог нас благословит, либо надо всем попросить, чтобы он убрал этих всех паразитов там и так далее. Я вот таким людям пишу, слушайте, уважаемый, вы что считаете, что Бог, он тупее вас, что ли? Его надо о чем-то просить? Вы что думаете, он вам ничего не дал? Он вам ничего не дал, то есть вы обделенные, да? Вы об этом не задумывались, что ни один волос вашей головы не упадет без его воли. И поэтому вот эти паразиты здесь присутствуют с его разрешением. Надо задаться вопросом, почему они здесь присутствуют? А следующий вопрос, что нам делать? А не надо ничего просить, все давно вам дано. И не надо ждать, когда кто-то там наверху, который сел в теплое кресло, его попе очень удобно и мягко, и деньги в карман сыпятся, звеня при этом очень хорошо, мелодично для его уха. Но он вдруг подвинется и скажет, пойду-ка я на тюремную скамью, что ли, да? Засиделся я здесь, наворовался, что ли, да? Или давайте-ка сейчас мы уберем всех вот этих паразитов, всех капиталистов и сделаем всем коммунизм, бери от жизни все и помри молодым. Слушайте, если вы так думаете, вы раб, от которого ничего не зависит. Но если вы раб, чего сюда пришли-то? Ну, не с рабами же мы общаемся, мы с человеками общаемся. Человек тот, который видит проблему, он ее решает и понимает, что большинство проблем из-за него, из-за его понимания, из-за его отношения, либо непонимания, неправильное отношение. Давайте все-таки себя начинать-то. И поэтому, когда слишком активно какой-нибудь, в кавычках, раб начинает очень грозно, да нет, я вот так вот, да мы же вот пока вот они... Говорю, так, иди бамбук покури в сторонке, постой, и просто такого блокирую. Потому что вот как вот на корабле, а я отвечаю за этот корабль, называем Народно-славянское радио, когда на корабле начинается какой-то кипиш из одного сумасшедшего, ну капитан что делает? Достает большой маузер или наган, просто колбу подносит, говорит, ты успокоишься или нет? Если успокоение не происходит, просто в лобешник и за борт. Вот и все, друзья мои. Вот сейчас мы в такой ситуации. Наш корабль вот так вот расшатывается толпами сумасшедших, которые бегают из одной секты в другую и ждут, когда их кто-то спасет. То там Иисус должен прийти, то там Будда должен явиться, то там Перун должен в Айтмане прийти. И всех обязательно спасти, и причем всем дать по 1000 эскимо и сыграть песенку «Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам». Да не будет такого. Что вы взяли-то? Земля – это такой интересный тренажер, это школа. Это где вот можно себя проявить, где можно себя взрастить, что-то получить новое, чтобы дальше идти. А вы в слизняков превратились и ждете, когда вам кто-то на блюдечке золотой каемочкой принесет нужные вам миллионы, миллиарды и скажет «Гуляй, рванина!» Не будет такого. Так что, рабы, вы здесь не нужны. Ну, честное слово, вы для тех, кто вас рабами сделал, расходный материал. А мы говорим с человеками, которые не рабы, которые хотят измениться к лучшему и изменить этот мир к лучшему, стать хозяевами жизни. Вот и все. Поэтому вот тут чеколдышка. Для чего нам дала? Не только, чтобы в нее есть, и не только, чтобы шляпу носить, но и чтобы еще и мыслить, и делать что-то в этой жизни. Ну, как-то вот так вот. Давай я дальше тебе еще прочитаю здесь. Радаев написал. «Не могу не сказать», – заявляет Радаев, – «алкоголь заменить мухомором приходит аккуратно изучить». Подходит аккуратно изучить. Вот так вот, как вот в Телеграме там написано, ТЧК там и так далее. Что скажешь по поводу радикального средства? Может, на самом деле по мухомору, да и нормально, или что там? Каждому свое. Каждому просто свое. Да, вот опять же, каждый волен делать все, что хочет. Моя мысль очень простая. А вот мы себе... в этой жизни допускаем, наверное, так сказать, мы действительно все это делаем. допускаем для себя проявление свое, маленькое, большое. Вот конструкцию ума я не буду с ней разбираться. Мне хорошо, правильно. Я жду, пока мне банан упадет с ветки или придет там в голубом вертолете, как кто-нибудь. А другое дело, я начинаю себя смотреть и начинаю понимать, у меня же все есть. И тут встает лень. Не хочу этим заниматься. Лучше я мухомор съем, мне будет все хорошо. Или все-таки он говорит, да ладно, лень, да, через тернии к звездам. Я буду себя изучать. Мало того, что я человек не в пещере. В пещере тоже это другая крайность. Я в пещеру ушел, я там, значит, сижу, изучаю, я становлюсь там гуру. Ну, для кого гуру, для чего гуру? Вообще его нет, только среди людей нету. И я буду своим собственным достижением вместе с другими изменять этот мир для того, чтобы реализовать самую главную идею жизни. А главная идея жизни человека, многие ее не знают, очень простая. Состоит из двух слов – жизнь и счастье. Как угодно их можно ставить. Вот эту идею нужно воплощать в жизнь. И тогда замкнется мир от нашего, так сказать, бытийной ограниченности до нашего неограниченного совершенства. Что касается мухоморов, я не сторонник. Я понимаю, что это такое, понимаю, что есть, как сказать, воздействие физиологическое на организм, есть воздействие ментальное. У человека хватает всего самого, собственных, так сказать, возможностей что-то сделать со своим сознанием, улучшить его, убрать лишнее, убрать свои какие-то ограничивающие убеждения, убрать препоны, препятствия. Просто он должен стараться это делать. И это без всяких мухоморов можно обойтись. Алкоголь, конечно, это вообще такая песня, она резко обрубает очень многие возможности. То есть он вот то, что питает антенное поле, чтобы мы сознанием были, и в теле тоже сознание есть, оно, собственно говоря, ну какое ты медь крадет из этого антенного поля. Ну да, разбирает наши антенки, а заодно потом и сам приемничек на запчасти. Ну да. На самом деле мухомор – это очень интересная тема. У нас несколько было эфиров по мухоморам. И если правильно пользоваться, именно правильно, вот как вот какие-то средства медицинские, да? Да. Вот тогда, да, это подходит. Если же просто вы в себя это закидываете, вот потому что кто-то сказал, давайте мы алкоголь заменим мухомором, и теперь вы по шляпке в день вместо одной стопочки, да, одна стопочка равно до шляпки. И вот так вот, две стопочки сказал, две шляпки. Ну, как-то вот, ну, не катит, друзья. Что там алкоголик, ну, уже, да, вот это, например, что здесь наркоман, который без... Хотя вряд ли, конечно, мы можем приравнять мухомор к наркотикам, ну, опять же, с большой натяжкой. Но с другой стороны, когда вот вы это испытали все, когда вы понимаете смысл и понимаете для чего, то тогда вы не станете наркоманом. Вы не будете применять вещество, которое вам не нужно, и будете применять вот тогда, когда оно необходимо. Вот я не против какого-то вещества вообще, не против алкоголя в этой жизни, не против мухомора в этой жизни, даже не против бледной поганки. Если они существуют в нашей жизни, значит, они для чего-то есть. Ну, в этом мире они есть. Вопрос, когда применять либо не применять? И если кто-то говорит, вот, алкоголь вообще не нужен, я вот не употреблял алкоголь много десятков лет, вообще не употребляю, и ни разу поэтому не пожалел, только улучшение почувствовал, вот, но, поверьте мне, бывают случаи, когда вот, спирт нужен, но при этом дезинфицировать что-то, да, протереть что-то, бывает так, что, ну, нету какого-то вещества, которое может человека там, погрузить в какое-то состояние, которое без чувств тело сделает, да, и чтобы операцию сделать. Ну, вот бывают такие случаи, но это применение по назначению. То же самое с мухомором. Его не надо кушать постоянно. Лоси даже, на которых постоянно ссылаются, вот лоси едят мухомор, они не каждый день едят мухомор. Они едят мухомор, как и другие какие-то там ягоды или что-то еще, когда необходимость такая есть. Я предлагаю ко всему относиться осознанно, понимая, для чего вы это делаете, что из этого выйдет. Они просто так сказали, есть мухомор вместо алкоголя, я вот это ем. Я употреблял мухомор, когда это нужно было мне, и плохого ничего не получил. Но я его не употребляю, потому что сейчас он мне не нужен. Но употреблял только тогда, я еще раз говорю, когда это было нужно. Вот это самое главное. Понять, нужно вам или не нужно, в каких количествах, в каких случаях. Не фанатейте, не надо. Дальше. Геннадий Антонов написал, человеку первоначально нужно разблокировать свое сознание, потом раскрыть, но для этого необходимо иметь достаточную энергию. А вот с этим у большинства проблема. Что скажешь насчет энергии? Очень просто, чрезвычайно просто, я бы сказал. Приходят на психологические сеансы вот с такими же вопросами. И такими вопросами, и со своими, так сказать, проблемами. А ведь самая первая задача, механистическая задача. Вот есть система сложная с энергией, там все делают. Вот, ну, и мое «я» находится где-то там, не знаю, вот центр энергии, допустим, в центре шара, а я бегаю по сфере шара. Нет у меня энергии. Какая там будет энергия? Только пар какой-то будет подниматься. Значит, найти нужно себя. Как только ты себя обнаружишь, точно, кто ты, что ты, не в ролях, типа я там кузнец, а по-настоящему сердце, вот он я. Я хочу жить, я же настоящий, вот этот. Почему я делаю вот это? Это же не мое, и вообще зачем я это делаю? Мне это не хочется делать. Тогда ты себя таким образом устанавливаешь в самый фокус своей энергии. И вот там у тебя возникает все. Это, наверное, даже и есть тот самый критерий, что ты сам в себе. Ты сам в себе, и ты заботишься о себе, не о своих телах, не о своих деньгах, не о своих там, рабах, лошадях, как Сократ ходил ко всем. Позаботься о себе, ты позаботься о себе. Нет, иди нафиг. Вот. Тогда ты получаешь энергию свою. Ну и в принципе начинаешь думать. Когда начинаешь думать, ты всегда найдешь способы вернуть энергию того же прошлого. Ведь мы же все существуем в прошлом. Вся наша энергия, эмоции там. Ой, там я было так, было сяк, я до сих пор помню, я переживал, здесь радовался. И где-то там, в будущем, я переживаю за то, что случится то, что я не хочу, чтобы случилось. И переживаю за то, что не случится то, что я не хочу, чтобы случилось. Это вот постоянно вот эти вопросы поднимаются на приемах. Надо вернуть, надо жить здесь, сейчас. То есть все, что было раньше, все, что будет потом, оно находится в тебе сразу. И вот она, твоя энергия. Моментально возврат энергии, моментально ты находишься у себя, в своей, так сказать, в своем космолете в нужном месте, ты собрал всю энергию, делай, что хочешь. Хорошо. Дальше. Геннадий Антонов тоже вступил в разговор. Никакой профилактики этой болезни не может быть. Эта болезнь исходит из кишечника. Именно кишечник блокирует усваиваемые глюкозы. В результате происходит глюкозное голодание. Отсюда и болезнь. Что вы называете ум или мышление, и находится в сознании, в голове. Только нейронные связи потом образуются. Вот такой подход. Кстати, живот же означает слово «жизнь». Если мы переводим с древнерусского, из древнеславянского на современный русский. Поэтому многие говорят, хочешь поправить что-то в голове, займись животом. Ну, вот что скажешь по этому поводу? Сидя живота своего. Ну, что могу сказать? Человек все знает. Человек все знает. Я вряд ли могу что-нибудь сказать ему на этот счет. Что касается Альцгеймера болезни, наверное, про это вопрос шел. Да, конечно. До сих пор полной картины ее нет. Есть 32 предполагаемых 32 предполагаемых причин или комплекса причин возникновения этой болезни. Но болезнь сама это что? Это накопление, я бы сказал, неправильно обрезанных аминокислот. Есть, так сказать, как это, кусочки мелкие, есть кусочки крупные, так объясню. Они начинают компоновать такие сгустки, такие узелки, которые мешают, в принципе, передаче сигнала. То есть они начинают заполнять на себя, брать целые области, и там уже многие функции, которые там, скажем так, были приклеены к этим областям, они начинают уже плохо работать. А что касается, значит, профилактики, которую я сказал, это профилактика работы. То есть это профилактика доказанная, она применяется, опять же, в Штатах. Там очень много людей, которые действительно своим животом, там же очень много любят жиры, трансжиры и все прочее, наполняет свой ум, не свой ум, а свой мозг, наверное, этими аминокислотами, углеводами вряд ли, потому что туда не проходит, но тем, чем не надо было наполнять. Ну, это так я предполагаю. Но это есть, это даже в стандартах американских, это прописано, что это является профилактикой. А я в этом случае говорю как раз предположение то, что, ну вот, давайте скажем. Во-первых, мы должны знать, что мозг – это орган, который организм старательно хочет вывести из тела. Может быть, вы не в курсе, но он защищен глиями, такой энцефалотическим барьером, клеточками. В мозг напрямую ничего не идет, а только через эти клеточки идет и кислород, и питательные вещества, и обратно выбирается шлак. Сам по себе мозг, если этот барьер исчезает, то иммунитет человеческий его начинает грызть. Эти болезни, там менингит, все прочее, это от нарушения энцефалотического барьера. Но мы говорим про то, что если мы не питаем мозг весь и не выводим шлаки из всех наших разделов, то, наверное, если мы там питаемся неправильно, вообще ни о чем не думаем, то у нас есть какие-то скопления этих шлаков и в голове. То есть вот эти обрезанные молекулки, они там остаются, и эти сгустки начинают возникать такие большие. Мусорный, скажем, полигон возникает. То есть если мы задействуем нейронные связи не в одном месте, а как можно больше, в разных, пластичность развиваем, в разных местах, по-разному думаем, по-разному решаем проблемы, даже, так сказать, строим объемное мышление, то у нас получается, что у нас обмен идет кислорода, питательными веществами, вывод шлаков идет как можно больше. То есть у нас идет настоящая профилактика всяческих, скажем, не только Альцгеймера, но и деменции, торможения межнейронной связи. Это тоже такая штука бывает. Тут никуда не денешься. Если мы занимаемся зарядкой, то есть мышцы не атрофируются, мы ходим дольше. Не просто падаем, а ходим там 80-90 лет, а мы еще ходим. А может быть там 300 лет, мы все ходим. Ну, а если человек сам знает, значит он знает. Ну, видишь, как-то вот ты говоришь, что не знают, а он говорит, знаем. Ну и молодец. Молодец. Но на самом деле, ведь не секрет, что очень много случаев, когда опытный какой-то человек, ну, доктор, либо целитель, поправлял то, что называется живот в современном нашем обиходе, и у него нормализовались многие функции, в том числе и мыслительные функции, в том числе и здоровье по-другому началось, он ощущать себя стал по-другому, двигаться лучше ему становилось. Бывали случаи, когда костоправ поправлял позвоночник, и человек совершенно по-другому начинал мыслить, у него и аппетит налаживался, и он мог переносить какие-то нагрузки. Бывало так, что какой-то тот, кто занимается травами, давал какую-то травочку попить, понюхать, и в мозгу все исправлялось, и сразу там и печень начинала работать. А бывало так, что кто-то просто напугался какой-то собаки, через 4-метровый забор перескочил, а потом говорит, ой, как это я сделал, и дальше поскакал, да? Вот, так что человек – это комплексное создание. Здесь, на мой взгляд, нужно подходить со всех сторон и не искать только одной причины. Понятно, что первопричина – это наша неправильная мысль, потому что если мы оказались в болоте и тонем там, это все-таки не ноги нас туда завели, а дурная голова ногам покоя не давала. Но вылезать-то придется физически, вылезать-то придется, цепляясь за что-то, за былинки, травинки и так далее. Так что давайте мы не будем спорить, что первично, а будем всесторонне подходить к нашему организму и к себе, к любимым человекам, потому что это, на мой взгляд, более правильно, нежели чем какие-то врачи подходят отдельно к уху, отдельно к глазу, отдельно к руке, отдельно к ноге, как будто бы целого человека не существует. Все-таки, поскольку мы наследники ведической культуры, древней ведической культуры, не отдельно взять там индуистский или что-то, а общий, то там же в комплексе все рассматривалось. Вот я предлагаю цельно смотреть как на мир, так и на себя в этом мире. Ну, я могу добавить, что я 100-500% с этим согласен, ведь я сегодня уже сказал, что сознание и тело тоже является сознанием, только другим агрегатным состоянием сознания. И я это не просто говорю, исходя вот поговорить, как действительно все цельное. Кинезиология, как наука, она об этом говорит. Можно вытащить целые мысли, целые комплексы каких-то смыслов из тела. Действительно так оно и есть. Действительно, что можно, излечив, допустим, кишечную флору, это уже сейчас ясно, что иммунитет меняется. или, допустим, сделать какую-то правку станового хребта, то есть становой жилы, можно подать энергию. Опять же, это не эзотерика, а просто энергию, она идет, или как угодно можно назвать, и будет работать лучше голова. И на сегодняшний момент в сердце найдены нейроны. То есть, в принципе, нейронные, так сказать, клетки, мозговые клетки, да, они существуют во всех органах. И они соединяют эту общую сеть. Это общая система. К этой еще придут врачи. А сейчас они тоже там. Один ухо, другой горло, третий нос. Да? Сейчас придут они, конечно же, придут, если, конечно, не победит у нас искусственный интеллект и не выгонит их всех на свалку. Хорошо, ну что, будем заканчивать нашу передачу. 4 еще реплики я зачитаю. И потом пожелаем нашим радиослушателям и зрителям что-нибудь вечное, доброе, хорошее, красивое. Реда, когда говорили, что Бог все дал, просто надо соображать быстрее. Хороший подход, правильно. Геннадий Антонов. Алексей, вы точно все говорите, останутся только те, кто способен к противодействию системе. Ну, здесь вопрос, к какому противодействию, да. Можешь по-разному противодействовать. Можно самому становиться системой, а можно биться в стенку, подходить лбом, биться, поскольку эту стенку поставила система. Если вы стенку не расшибете, вы к системе не дорветесь. Значит, противодействовать не сможете. Вот какой его вариант? Создать свое, не нарушая цельности, либо разбивать что-то своей головой, там, руками, ногами, взрывать, воевать, ну и, как в песенке, да, всех бунтарей ожидает тюрьма, кого-то хотела удивить. Так что мы здесь говорим про то, что сначала нужно себя ощутить человеком, понять, кто я человек, для чего я здесь в этом мире, наработать что-то, и после этого начинать созидать, строить. А не так, что вот надо, давайте только противодействовать. Когда противодействовать? А как противодействовать? А в чем противодействовать? Ведь те, кто на рабском уровне мышления находится, они тоже противодействуют. Обратите внимание. Они же не согласны с тем, что происходит, что их вьючат как животных, что их пинают как животных. Они не согласны. Они говорят, вот надо вот это, чтобы сделал кто-то, но только за них. У нас, чтобы там вот это сделали, опять же, только за них. Это их противодействие пассивное. Но вот такое нас не устраивает. Хорошо. Еще реплика от Николая Никифорова. Мы не являемся самостоятельной субстанцией, ведь сама жизнь нам дается на халяву, в кавычках. Поэтому откуда нам точно знать, для чего мы здесь? Это по Ницше всего лишь проявление закваски халявной жизни. Ну, это вот уже к тебе реплика. Давай, отдувайся. Ну, я за Ницше не буду говорить. Но, опять же, каждый человек имеет право на свое мнение. Каждый человек себя представляет по-разному. Но я, например, себя не представляю, что я не являюсь самостоятельной субстанцией. Я могу привести очень интересный пример. Мозговой такой пример. Вот мы имеем бесконечность. Давайте возьмем точку этой бесконечности. Можем ли мы эту точку назвать центром бесконечности? Конечно. Во все стороны одинаковое расстояние бесконечное. Все, приняли. Я поставил еще одну точку бесконечности. Она ведь тоже центр бесконечности. И что мы с этим будем делать? А мы с этим ничего делать не будем, поскольку мы мыслим линейно, плосколинейное мышление. Если мы изменим конструкцию ума и изменим качество нашего сознания, то мы это все поймем. Так вот, наша задача выйти за пределы нашего вот, рабское мышление, это мышление линейное. Это мышление границы. Он плохой, он хороший. Система, надо с ней воевать. Надо что-то делать. А вот если мы поднимемся над этим и скажем, да, а что тут такого? Вот забор есть, вот это плохое, вот это хорошее. А мы поднялись над забором. Да какое плохое, хорошее? Это просто часть одной какой-то большой системы. Даже не системы, это вселенная. Поэтому я не согласен с обоими. Да? И с ним... с товарищем, который... Николай Никифоров, да. Да. И с тем, и с другим не согласен. А что сделать? Да поделите. Что там думать? Но на самом деле здесь вот можно, конечно, говорить, мы здесь никогда ничего не поймем. Ну что ж, ваша точка зрения, не понимаете. Я прерву. Вот действительно поймал эту ситуацию, Алексей. Вот замечательно, что мы должны то говорить. Вот она позиция, когда каждый из нас начинает, а мы там, а мы вот не пойдем там, мы должны бороться с системой. Выкиньте это мы, скажите я, а вот скажите от себя, Почему мы? За всех-то не говори. За себя скажи. И возьми эту позицию на себя. Сможешь ли ты взять эту позицию Ницше на себя? А может, ты не сможешь. Ну да, вот обратите внимание. Чтобы снять с себя ответственность, а это опять же частично психология раба, да? Мы все время говорим «мы». Они, мы. То есть нечто такое неопределенное, большое, где мы можем присутствовать, а где можем и отсутствовать. То есть они нам должны, пока мы все вместе, не пока я всех соберу, да, не пока я сделаю возможности и условия, чтобы кто-то включился, чтобы я что-то сделал. Нет, нет, нет, так нельзя. Я же никто, ну я же не смогу. Мы должны. А кто мы? Остальные сидят также в окопе и говорят, ну мы же должны подняться в бой, мы даже должны взяться за этот гуш, который нам не дюж. Ёлки-палки. Так все так и будут сидеть. Но кто-то должен быть, кто встанет и скажет, так, ребят, я встал, идите за мной, делай как я, да? Ну вот пример собой покажите. Вот я научился этому, я понял вот это. Поэтому здесь вот двойной такой подход может быть. Опять же, полурабский, мы или они, но не я. Либо все-таки человеческий. И вот здесь тоже вопрос, а какая позиция у вас с точки зрения вообще появления жизни на Земле и вообще в самой жизни, и вот этого пространства, где находится наша Земля и жизнь? Это случайность какая-то? Ну, тогда к товарищу Дарвину, он молодец, красавчик, еще раз сказал. Какой-то там создал Господь, чтобы кому-то противодействовать, чтобы доказать, какой он крутой, и потом там создал вот этих из глины, там, да, и теперь хвалите меня и бойтесь меня, и подавляйте других. Это другая позиция. Либо третья, что все-таки мы оттуда пришли, эти тела созданы не просто так на халяву, не созданы для того, чтобы мы что-то здесь достигли. Какая позиция вам нужна? Больше подходит, вернее, так, да? Вот как вы себя ассоциируете? Либо как раб чей-то, либо как не пойми что, либо все-таки как, ну, как там говорят, аватар Бога, да? И нет других рук и ног, кроме наших у Бога. Вот тогда ответственность разная совершенно. Там непонятно что, и тогда творить, что хочешь, все равно помрешь. Здесь мы рабы, поэтому должен быть некий авторитет, которому мы служим, перед которым три раза ку делаем, еще и саке в нос засунем, и поцами называемся, пацаками, извините, пожалуйста. Вот, и вот поймите для себя, кто вы. Либо все-таки мы здесь продолжатели Вышнего для того, чтобы что-то здесь сделать. И вот часто задают вопрос, а как понять, кто я? Да очень просто. Вот как понять, для чего пила? Ну, наверное, в голову-то не придет нормальному человеку спрашивать, для чего пила. Он знает, для чего пила. Как он определяет? Ну, зубчики есть, полотно есть, ручка есть. Может пилить? Пила. Дальше там по металлу, не по металлу, да, и так далее. Дальше молоток. Вы тоже ведь понимаете, что он для чего-то. Но вы по форме можете прийти, что это молоток, и какие функции будет исполнять. А теперь на себя посмотрим, разделимся догола, посмотрим в зеркало. Сразу 50% можно убрать, мужчина или женщина. Женские причиндалы, если у вас есть, вы женщина, мужские, значит, вы мужчина. Ну, я не беру там какие-то эти другие промежуточные. Вот мужчина, женщина. Значит, мужчина должен мужское исполнять, женщина – женское. Но в первую очередь уже 50% проблем сразу слетело с вас. Ну, видите, вот только одним взглядом, да? Дальше, после этого, а какое у вас тело, какой у вас мозг, а как вы умеете, а что вы умеете, какие у вас там руки, да? Уже вы понимаете, наши руки не для скуки, да? Дайте нам в руки топоры, к примеру, либо голова для того, чтобы вот этот стены пробивают, каску одев, а это прям без каски пробивает, это мыслит, как пробивать. Ну, вот, понимаете, да? Плюс ко всему, а то, о чем сегодня говорили, ведь можно это все развивать и можно совершенствоваться. И вот тогда вот этот вопрос от Николая, да мы никогда не поймем. Он отпадает. Вот это арабское «мы никогда», оно пупс, как-то растаивает, как-то пропало. Оказывается, еще и нет предела совершенству. Оказывается, можно понять, чем мне лучше заниматься, так еще и можно совершенствоваться. Но давайте вот с этой позиции попытаемся подумать. Чуть-чуть, вот так вот раз, включился. И тогда мир станет намного интереснее. Самый приятный вот такой вот бонус в таком рассуждении, что вы будете весело, радостно, счастливо жить, потому что вы будете понимать, кто вы, и будете понимать, что вам делать. Вы чужое не будете хватать. Это раз. Второе. Вы будете понимать, кто рядом с вами, вы сможете складывать вместе. Это два. И третье. Вы будете понимать, что надо жить по совести, по чести, в ладу с природой, потому что если вы не тварь, которая сдохнет и все пропало, если вы непонятно что, тоже там все пропадает, это вот другое, это туда, другой разговор. А если все-таки вы вернетесь туда, откуда пришли, то там придется держать отчет. И тогда здесь что-то творить, уничтожать смысла нет. Надо совершенствоваться, надо исполнять те задачи, которые через ваше понимание вам стали ясны. Чувствуете, сколько вот сразу вот бонусов-то вы перед собой открыли? Сколько сразу вот всех вот направлений перед вами открылось интересных? Как вот захотелось сразу жить, дышать, творить, созидать, создавать, с другими объединяться, сделать краше нашу землю, восстанавливать то, что разрушено? А? Чувствуете этот подход? Только от точки вот мышления, направленности вектора вашего мышления меняется вообще жизнь. Другие краски. А тут сразу и здоровье нужно будет, значит, алкоголь отпадает. Тут сразу надо и друзья, значит, мордобой отменяется, значит, созидание включается. А? Тут сразу надо, значит, и правильно, чтобы правительство было, значит, самим надо остановиться власть на земле, как, в общем-то, в Конституции написано. Слушайте, сколько сразу плюсов появляется только из-за того, что вы по чуть-чуть совсем сменили вектор своего мировоззрения, мировосприятия и понимания. Просто. Идем дальше. Осталось один пунктик и маленькое дополнение. Вася Пупкин, готовься отвечать. Расскажите, где рождаются мысли? С удовольствием послушаю рецепт. Ум, мозг, мелко копайте, товарищи. Изначально чистка всего организма на грязное наслоится нечто другое. Вот так написал Вася Пупкин. Ну давай с мысли начнем. Откуда все рождается и копанем поглубже. Ну, давайте я сначала добавлю к предыдущему. Смотрите, вы берете линеечку, ученическую линейку, и пробуйте измерить ученической линейкой толщину волоса человеческого. Я как инженер смогу это сделать, намотав там витками, посчитав это все, но без математики не смогу. Поэтому я также не смогу говорить о каких-то вещах трансцендентных, действительно более глубоких, если у меня... сознание, ум – это линейка. То есть я не могу измерить человеческий волос, я не могу сказать о том, чего я не могу осознать, опознать. Для чего мне не хватает моего качества. То есть мне нужно что-то делать с моим умом, чтобы понять то, что я не могу понять. Но я могу дофига придумать разных симуляторов, симулякров, иллюзий, которые описывают... То, что я хочу осознать, этот мир в моих собственных понятиях, которые я могу измерить. То есть в линейке, там, где миллиметр, самая маленькая. Но я могу в миллиметрах это даже рассказать про блоху, про еще что-нибудь. Это раз. Что касается, где все-таки мысли, откуда берутся. Ну, я уже отвечал, что говорил, что Бехтерева, это вот Наталья Бехтерева, которая дочь знаменитого хирурга, нейрохирург Бехтерева, она занималась этим очень много, я знаю, были очень большие исследования, в том числе на оборону, она принимала участие, деньги были огромные, резали мозгов очень много, но они не установили, где находится мысль, не установили все. На сегодняшний момент нейроинтерфейсы сделали, ЭКГ делают, могут установить, где проходят сигналы, сама мысль, где находится, никто не знает. И дальше мы давайте рассуждать по-другому. Мысль все-таки сама по себе. Мы ее не можем ни ущипнуть, ни уловить. Она может только проявиться в виде образа, в виде речи, в виде действий. Значит, мы ее своим собственным осознанием, своей линейкой ученической, мы ее не измерим, не установим. То есть будем так говорить, ну, чтобы было, может быть, понятно, как сказать, ну, понятно, типа отсылка такая, ну да, это что-то такое, туда не лезет. Мысль многомерна, она имеет большую мерность, чем та, в которой мы существуем. Это же математически можно вывести, доказать. Мы ее даже не увидим, мы ее не пощупаем. Поэтому вам вряд ли кто ответит не только не потому, что не знает, где нам мысль находится, а потому что ее нельзя измерить. Чтобы узнать, а где, откуда она берется, мы должны придумать координаты, каких измерять метрах, в сантиметрах, или, может быть, еще в чем-то, мыслительных каких-то процессах. Этого нет. И ничего мы с этим сделать не можем. В том-то и самое ключевое человеческое и совершенство, его, наверное, исключительность заключается в том, что человек из ничего рождает что-то. Вот, может быть, это как раз то, что нужно многим, скажем так, всяческим, так сказать, и людям тоже каким-то высасывать из человека энергию этого сознания. Ну, это так, чтобы было как-то поинтереснее. Вот что я могу ответить. Красиво развернул. Ну что ж, остается у нас последний пунктик из вопросов, реплик, комментариев от наших уважаемых радиослушателей и зрителей, который относится в первую очередь к тебе. Звучит он очень-очень коротко, так что будь готов на него реагировать. Руфат написал: «Благодарю!» – восклицательный знак. Ну что ж, вопросы, реплики, комментарии больше не принимаем. Нам осталось с тобой подвести итог нашей встречи и пожелать нашим радиослушателям и зрителям что-то доброе, вечное, хорошее, красивое. Желай! Я могу пожелать всем, во-первых, поблагодарить всех за внимание. Давно я не выступал вообще, так сказать, особенно на радио. Очень рад снова быть здесь. Благодарю всех за внимание и желаю, я бы сказал, ясного ума, желаю обретения себя в самом лучшем виде, в самом лучшем образе. Ну и, конечно же, счастливой жизни. Ну что ж, благодарю тебя, в свою очередь, за нашу теплую встречу, как всегда. Мне нравится с тобой взаимодействовать. Уравновешенность, местами такая прям мудрость неожиданная проскакивает из этой уравновешенности. Так думаешь, откуда берется? Вот, спокойствие. Так что я думаю, тебе есть что людям передавать. Ну и хорошо, передавай дальше. Приходи к нам почаще, неси да побольше, то, что говорится. А нашим радиослушателям и зрителям я желаю обрести в себе человека, ощущение человека, понятие человека, как Творца, Созидателя, продолжение божественной задумки, искры Божьей. И никогда не перевешивать на кого-то другого то, что вы должны сделать сами. Никогда не говорить «мне должны», «они вот», а говорить «я должен». Я должен себе, своей семье, обществу, миру и самому себе, тому Вышнему, откуда я пришел, в том самом величайшем содружестве, которое называют разные люди по-разному. Кто-то называет Богом, кто-то Абсолютом, кто-то Всеродом, кто-то еще как-то называет, кто-то просто природой, матерью. Неважно. Важно, что мы оттуда пришли и мы туда возвращаемся. Мы в этом неотделимы. Но природа ведь, божественная природа, мудрая. Давайте мы будем становиться мудрыми человеками, как и должно нам по своему рождению природы. На сими с вами прощаюсь. Желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.